Глава пятая. Неожиданные последствия. Максимилиан Цирин. «Хозяин!» — существо шипело с какой-то заунывной тоской и непонятной болью. Я стоял в охранном контуре и наблюдал, как оно бродило по аудитории слепо, как новорожденный кутенок тыкалось в стены и все время выло. Горько так, можно сказать, со вкусом. За дверями аудитории скопились все сильные преподаватели Академии. Именно они наложили охранку на комнату и теперь решали, что можно сделать в такой ситуации. Примечание. Охранка или охранный контур – заклинание, мешающее любому существу, разумному или нет, покинуть пределы контура или пробиться внутрь его. Конец примечания. Передо мной такого вопроса не было. Я уже несколько минут безуспешно пытался мысленно докричаться до негодного помощничка Сьюзи в том, что именно малолетний цирк и является хозяином этого страшилища. У меня сомнений не было. Но мальчишка упорно не отзывался. Устав звать, я выругался на языке этого мальчишки и сразу же услышал неуверенное. «Профессор Цирин?» «Отчислю», — хмуро пообещал я. «Ты почему молчал все это время?» «Я боялся, что меня зовет оно. Это то, что в аудитории. Но оно ведь ругаться не может». «Считай, что по моему предмету у тебя неуд. Пересдавать будешь не меньше 10 раз». Обида и горечь в голосе. «За что?» «За неуместную помощь. А теперь отойди от любого живого существа, рядом с которым находишься, и приготовься. Буду тебя вытаскивать сюда». «Но, профессор, оно же меня убьет!» Я тяжело вздохнул. «Бестолочь ты, малолетняя, еще одно твое слово, любая даже малейшая попытка возражения, и практику будешь отрабатывать под присмотром Магдалены». Тихое испуганное ойканье. «Не надо, Лену, я все понял». «Да, проникнуть сквозь охранку нельзя, нашим магам. Но я недаром каждые выходные проводил в компании этого последнего представителя своей мифической расы». Да и конспект моей ученицы, в которой она записала все запомнившиеся ей заклятия цирхов из запретной книги, тоже постоянно шел в ход. В полном объеме древней магии я, естественно, так и не овладел, но кое-что смог понять и использовать. Вот и сейчас я собирался испробовать на Арне одно из заклинаний высшего порядка, добавив туда магию вымершей расы. Несколько слов, пас руками, и буквально в то же мгновение в аудиторию ввалился мой адепт. Правда, вид у него был изрядно пожеванный. Неужели последствия заклинания? Ладно, с этим позже. А сейчас... «Хозяин!» Существо обрадованно рвануло к мальчишке, но точно потерявшийся пес, нашедший вдруг своего заблудшего владельца. Тот сперва испуганно дернулся, видимо, собираясь бежать. Потом заметил мое свирепое лицо и тут же остановился с покорным видом, позволяя недопсу обнюхать себя. «Знакомься, Арни, это твое наследство!» С едкой иронией уверил я паренька. Цирх скривился, будто лимон съел. «И что мне с ним делать?» «Для начала просто поговорить. Спроси, разумный ли он. Если да, то узнай имя и возможности. Дальше разберемся». Мальчишка загрустил, но спорить не рискнул. Вместо этого он с явной неохотой повернулся к непонятному существу, которое все это время радостно мело всеми тремя хвостами чистый пол комнаты и поинтересовался. «Ты разумный?» «Да, хозяин». «Тогда объясни, кто ты, как тебя звать, что ты можешь». «Ну, дает. Так пригрузить бедную сущность. Но не до пес вроде и не против пообщаться». «Я Шантал. Мы служим твоей расе всю свою жизнь. Защищаем, охраняем. Имя мне можешь дать только ты». «Охраняешь, значит?» «Арни, пересдачи отменяются. Скажи этому псу, что пока ты будешь находиться в этих стенах, он должен будет охранять всю Академию». «Профессор, я лучше передам его вам». «И уже сущности. Я назову тебя Виндер». Примечание. Виндер. Ветер на языке цирхов. Конец примечания. «Так вот, Виндер, сейчас мне охранник не нужен. Когда ты мне понадобишься, я тебя позову. Пока же приказываю тебе подчиняться моему учителю, профессору Цирину, что стоит рядом. Ты понял?» Безэмоциональное. «Как прикажешь, хозяин». И уже мне. «Что прикажешь, новый хозяин?» «Лучше зови меня профессором. Пока твой молодой хозяин будет находиться в стенах Академии, ты должен будешь охранять ее, следить за порядком и пресекать любые попытки нарушений. Подробно я все объясню тебе позже». Договорившись с Шанталом, как можно его вызвать, я отпустил сущность и повернулся к парню. «Послушай, малолетний гений, еще одна попытка помочь с подобным результатом, и у моей выпускницы Магдалены появится личный ученик. Ты все понял?» Мальчишка содрогнулся. «Не надо, я понял». «Отлично, тогда пойдем успокоим всех остальных». Магдалена. Утро началось весело, для меня, по крайней мере. Не успела я толком проснуться, как приставленная ко мне молоденькая горничная, опасливо косясь на мое опухшее ото сна лицо, сообщила, что ко мне с боем рвется Пашка. Стрельцы и охрана пытаются как-то остановить его натиск, но мужик совсем обезумел. Трезвый, он уверяет, что ведьма нужна ему срочно, что это вопрос жизни и смерти. «Угу, вот прибью его, и будет ему вопрос сразу и жизни, и смерти», — раздраженно подумала невыспавшаяся я. Вслух же произнесла: «Ясочка, пойди, скажи, что я через несколько минут выйду. Пусть дворцовые двери не ломают». Девушка поклонилась и бросилась выполнять мое указание. Я же, ругая всех и вся, встала с такой теплой и уютной постели и поковыляла к шкафу. Натянув на себя теплые гамаши и домашние шерстяные штаны, сверху надев кофту из меха сатрана, примечание. Сатран – животное, проживающее на севере России. Похоже на овцу, только более высокое и толстое. Славится своим мехом, из которого вяжут кофты для знати. Конец примечания. А на голову шапку-ушанку я обула в темном коридоре валенки и вышла во двор. Опять снега за ночь насыпало, просто горы вокруг. Вот же волшебная рось, обильная на снега страна. «Матушка-ведьма, матушка-ведьма!» Ко мне тщетно пытается пробиться сквозь живую цепь из стрельцов щуплый и мелкий Пашка. «Ты смотри-ка, действительно трезвый и даже одет цивильно. Что-то явно случилось. Может, вчерашнее тетушкино представление повлияло? Хорошо бы, если так. Пропустите его, приказываю сотнику». Пашка резво подбегает ко мне, взволнованно начинает размахивать руками и быстро шептать так, чтобы никто, кроме нас двоих, ничего не услышал. «Матушка-ведьма, в ножки тебе поклонюсь, что хочешь сделаю. Только верни принцессу. Я знаю, ты можешь. Это же ты ее вызвала». «Какую принцессу? Что он такое городит? Еще не протрезвел после вчерашнего, что ли? Вчерашнее. Эли, так вот он о чем. Ты же вчера сам ушел». Мужик покаянно опустил голову. «Испугался я, матушка-ведьма. Не думал никак, что ты меня все же услышишь. И желание мое наконец-то исполнишь. Семью богам молю. Верни принцессу. Понравилась она мне шибко». «Да, дела. Знаешь что, прямо сейчас я тебе ничего обещать не могу. Приходи вечером, после петухов. Тогда все и решим». Проводив обнадеженного Пашку, отправилась прямиком к своей ненаглядной родственнице. Не одной же мне страдать от ранней побудки. Как оказалось, та уже не спала. Уже одетая, она сидела перед столиком и что-то писала. «Эли, к тебе можно?» Тетя повернулась, засияла улыбкой. «Лена, заходи. Ты чего так рано проснулась?» «Да вот, разбудили. Думала, что и ты все еще спишь». Элеонора смутилась, отвела глаза. «Не спится что-то». «Это еще что такое? Эли, у тебя все в порядке?» «Как сказать?» «Эли, не томи, что случилось?» Долгое-долгое молчание. Я уже начала беспокоиться, что произошло что-то серьезное, когда тетушка наконец выдала, все так же, несмотря на меня. «Лена, мне, похоже, твоя помощь нужна». «Да, конечно, чем смогу, что делать надо? Ты ведь его знаешь, ну, Павлика». «Кого?» Тщетно пытаюсь сообразить, о ком идет речь. Потом мозг спотыкается на имени, и до меня начинает доходить. «Это что же, моя родственница только что Пашку Павликом назвала?» Стараясь не расхохотаться, киваю. «Знаю, лучше, чем хотелось бы. Ну вот, ты не могла бы нас с ним как-нибудь аккуратно свести, чтобы он ничего не понял и ни о чем не догадался?» Зависаю на несколько мгновений, потом осторожно спрашиваю. «Эли, он что, тебе и правда понравился?» В ответ лишь вздох. «Элли, меня полчаса назад сняли с постели, потому что он пытался пробиться ко мне. При встрече просил вернуть принцессу. Говорил, что ты ему понравилась». «Правда?» — радостно вскинула голову тетушка. «И что ты ему ответила?» «Предложила прийти вечером после петухов. Так что у тебя есть время». Судя по довольному виду Элеоноры, вечером снова ожидается веселье. «Даниил». Пришел в себя оборотень довольно быстро. Мы с Еговной только-только отдышались после бессонной трудовой ночи. Даже позавтракать толком не смогли. А на диване уже послышалось шевеление. Мы и глазом моргнуть не успели, как на месте оленя под простынью оказался высокий худощавый парень, лет 20-22. Ошеломленно помотав головой, Ники, кажется, так его называла Лена, с удивлением посмотрел на нас. «Где я?» «В избушке Бабы-Яги», — честно ответил я. Парень скептически хмыкнул. Я повернулся к молчавшей до сих пор старушке. Они с Леной, видимо, очень близкие друзья, раз так одинаково реагируют. Гость моргнул. «Вы знаете Лену?» «Угу. Тут многие ее знают. Я не стал добавлять, что о таком знакомстве мечтали далеко не все. Она тебя в лесу раненым нашла и сюда переправила». «Да? Не помню ничего». «Неудивительно. Ты в таком плачевном состоянии был, что вряд ли что-то запомнил бы». Наше общение прервал желудок оборотня. Ники покраснел. Яга улыбнулась. Завтракал гость, сидя на диване и завернувшись в простыню. Никакой подходящей одежды для него у Арины Яговны не нашлось. За едой и познакомились. Пока молодой растущий организм жадностью наворачивал яичницу с бутербродами и запивал все чаем с малиной, я пересказал историю нашего с Леной знакомства и в красках описал последующее путешествие. Парень только ахал. «Нет, Лена, конечно, на многое способна, но чтобы заклинание переврать...» Ники помотал головой, дослушав до конца. «Профессор Цирин в это тоже не верил. Как оказалось, напрасно. А как ты в лесу раненый оказался?» Оборотень смутился. «Извините, я должен был представиться раньше. Я ближайший сосед Лены. Николас Ваценит, барон. Ну и оборотень тоже. Последний в своем роду. Последний барон или оборотень? И то, и другое. В лес меня потянула полная луна. Обернулся на поляне, а дальше и не вспомню ничего. Я, когда оленем бегаю, себя не осознаю. Очнулся уже здесь».